Ой, наш весь всех на кровь, весь на бедов, пусть нас взаимно новое. Ой, наш весь всех на кровь, весь на бедов, пусть нас взаимно. Весь всех на кровь, весь на бедов, пусть нас взаимно новое. I'm gonna have to see.